Религиозные же обряды египтяне вообще строго соблюдают, а в особенности следующие. Хотя Египет граничит с Ливией, в нем не особенно много зверей. Но все животные, которые там есть, как домашние, так и дикие, считаются священными. Если бы я пожелала рассказать, почему их считают священными, мне пришлось бы коснуться религиозных представлений египтян, чего я по возможности стараюсь избегать. А то, что я упомянула об этом мимоходом, я сказала лишь поневоле. Обычаи же, связанные с почитанием животных, вот какие. Для ухода за животными каждой породы назначены из египтян особые служители – мужчины и женщины, и эти должности переходят по наследству от отца к сыну. Каждый житель города выказывает свое благоговение перед священным животным следующим образом. После молитвы Богу, которому посвящено данное животное, они стригут своим детям голову, половину или только треть головы, и затем взвешивают волосы на серебро. Сколько веса серебра потянут волосы, столько они отдают служительнице. А та за это нарезает рыбу в пищу животным. Таков способ питания этих животных. Если кто-либо умышленно убьет какое-нибудь из этих животных, его карают смертью. Если же неумышленно, то платит пеню, установленную жрецами. А кто убьет ибиса или ястреба, должен во всяком случае умереть. Во время пожара с кошками творится что-то удивительное. Египтяне не заботятся о тушении огня, а оцепляют горящее пространство и стерегут кошек. А те все же успевают проскользнуть между людей и, перескочив через них, бросаются в огонь. Это повергает египтян великое горе. Если в доме околеет кошка, то все обитатели дома сбривают себе только брови. Если же околевает собака, то все стригут себе волосы на теле и на голове. Трупы кошек отвозят в город Бубастис, бальзамируют и погребают там в священных покоях. Собак же хоронят каждый в своем городе в священных гробницах. Так же, как собак хоронят их невманов, мангуста. Землероек же и ястребов отвозят в город Буто, а ибисов – в Гермополь. Медведей, редких в Египте, и волков, которые несколько больше лисиц, хоронят там, где найдут их мертвыми. О крокодилах нужно сказать вот что. 4 зимних месяца крокодил ничего не ест. Хотя это четвероногое земноводное животное, но кладет яйца в землю и высиживает их. Большую часть дня крокодил проводит на суше, а ночь – в реке. Ведь вода ночью теплее воздуха и росы. Из всех известных нам живых существ это животное из самого маленького становится самым большим. Ведь яйца крокодилов немного крупнее гусиных, и детеныш, соответственно, величине яйца вылупляется маленьким. Когда же он вырастает, то достигает длины в 17 локтей и даже более. У крокодила свиные глаза, большие зубы с выдающимися наружу клыками в соответствии с величиной тела. Это единственное животное, не имеющее от природы языка. Нижняя челюсть у него неподвижна. Только крокодил придвигает верхнюю челюсть к нижней, чем отличается от всех прочих животных. У него также острые когти и чешуйчатая твердая кожа на спине. Слепой в воде крокодил, однако, прекрасно видит на суше. Так как он живет в воде, то пасть его внутри всегда полна пиявок. Все же другие звери и птицы избегают крокодила. Только трахил его друг, так как оказывает ему услуги. Так, когда крокодил выйдет из воды на сушу и разинет пасть, обычно лишь только подует западный ветер, тогда эта птица проникает в его пасть и выклевывает пиявок. Крокодилу приятны эти услуги, и он не причиняет вреда трахилу. Так вот, в иных областях Египта крокодилы считаются священными, а в других нет. И с ними даже обходятся как с врагами. Жители Фиф и области Меридово озера почитают крокодилов священными. Там содержат по одному ручному крокодилу. В уши этому крокодилу вдевают серьги из стекла с золотом, а на передние лапы надевают кольца. Ему подают особо назначенную священную пищу, и пока он живет, весьма заботливо ухаживают за ним, а после смерти бальзамируют и погребают в священных покоях. Жители города Элефантины, напротив, не почитают крокодилов священными и даже употребляют их в пищу. Есть еще одна священная птица под названием феникс – Бену. Я феникса не видел живым, а только изображение, так как он редко прилетает в Египет. В Гелиополе говорят, что только раз в 500 лет. Прилетает же феникс только когда умирает его отец. Если его изображение верно, то внешний вид этой птицы и величина вот какие. Его оперение частично золотистое, а отчасти красное. Видом и величиной он более всего похож на орла. О нем рассказывают вот что. Мне-то этот рассказ кажется неправдоподобным. Феникс прилетает будто бы из Аравии и несет с собой умощенное смирной тело отца в храм Атума, где его и погребают. Несет же он его вот как. Сначала приготовляет из смирны большое яйцо, какое только может унести, а потом пробует его поднять. После такой пробы феникс пробивает яйцо и кладет туда тело отца. Затем опять заклеивает смирной пробитое место в яйце, куда положил тело отца. Яйцо с телом отца становится теперь таким же тяжелым, как и прежде. Тогда феникс несет яйцо с собой в Египет, в храм Атума. Вот что, по рассказам, делает эта птица. На пиршествах у людей богатых после угощения один человек обносит кругом деревянное изображение покойника, лежащего в гробу. Изображение представляет собой расписную фигуру величиной в один или в два локтя с чертами покойника. Каждому сотрапезнику показывают эту фигуру со словами «Смотри на него, пей и наслаждайся жизнью. После смерти ведь ты будешь таким». Таковы обычаи египтян на пиршествах.